трепетом сердца мы ждали явления божественной Эос. Встала из мрака молодая, с перстами пурпурными Эос. К выходу все побежали самцы, и козлы, и бараны. Матки ж еще недоенные, жалко блеяли в закутах, брызжа из длинных сосцов молоко. Господин их от боли охая щупал руками у всех пробегающих мимо пышные спины. Но глупый он был угадать не способен, что у иных под волнистой скрывалась грудью. Последний шел мой баран. И медлительным шагом он шел, отягченный длинную шерстью и мной, размышлявшим в то время о многом. Спину ощупав его, с ним циклоп разговаривать начал. «Тыль, мой прекрасный любимец, зачем же пещеру последний ныне покинул? Ты прежде ленив и медлителен не был. Первый всегда велича, выступая на луг, выходил ты сладкоцветущей травою питаться. Ты в полдень к потоку первый бежал, и у всех впереди возвращался в пещеру вечером. Ныне ж идешь ты последний, знать чувствуешь сам ты, бедный, что око мое за тобой уж не смотрит. Лишен я светлого зрения гнусным бродягою. Здесь он вином мне ум отуманил. Его называют никто. Но еще он власти моей не избегнул. Когда бы, мой друг, говорить ты мог, ты и сказал бы, где спрятался враг ненавистный. Я череп вмиг раздробил бы ему и разбрызгал бы мозг по пещере, оземь ударив его и на части раздернув. Отмстил бы я за обиду, какую никто, злоковарный разбойник, здесь мне нанес. Так сказав, он барана пустил на свободу.